Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Первое мое воспоминание — искры. Мы жили тогда во Фрейбурге. Прямо под нами на первом этаже была кузница. Из нашей комнаты туда вниз вела узкая лестница, уходила в темноту. В этой темноте всегда что-то страшно грохотало, стучало, шипело, и вспыхивали искры. Гасли. Снова вспыхивали. Снова гасли. Опять? Сколько можно? Ай-яй-яй-яй-яй. Мать моя тоже бывало гремела, как гром. Сыпала вокруг себя искры и молнии. Она у меня с востока. Родилась в местечке Броды, росла в Одессе. Мама моя. Помню, мне было лет 6. Я ее как-то спросил: «Мама, а откуда я появился?» Откуда? Из пыли. Чтоб ты знал, человек приходит из пыли и опять-таки возвращается в пыль. Не может быть. Я думаю, что я появился. Нет, вы послушайте, он уже учит свою маму. Говорю тебе, все люди сделаны из пыли и грязи. Не веришь? Смотри. Она зачем-то стала тереть свои ладони. Очень сильно стала тереть. Потом показала их мне. Видишь? Я увидел серо-коричневые катышки на ладонях моей матери. Пыль и грязь. Мне уже 8. Я читаю, что Шекспира, конечно. Особенно нравится «Буря». Там есть одно место. Где же оно? А, вот. Так странно. Я знаю, что Шекспир давно умер, и это просто книга, желтая бумага, мелкие буквы. Но сквозь все это он говорит со мной. «Мой сын, вы, кажется, печалитесь. Зачем? Развеселитесь. Да, праздник кончился, но я же говорил, что все мои актеры — это духи. Нас позабавив, они ушли в пустой бесплотный воздух. В пустой бесплотный воздух. И однажды, как призрачная плоть этих видений, растают горы, башни, замки, храмы, растает даже этот шар земной. Мы — странная материя. Из той же самой ткани сшиты сны. Вся наша маленькая жизнь пришла из сна в сон и уйдет. Простите, сэр, мне трудно говорить, мой старый мозг кипит». «Ничего, сэр, ничего, я вас понимаю. Ведь мы с вами из одной материи». Всю свою жизнь я расплетал узлы неврозов, страхов, истерий. Искал то место, откуда тянутся их нити. Тем и прославился. А многим кажется, что я всех только запутал, хотя и позабавил. Кроме того, я анализировал состав пыли и грязи человеческой. Знаете, если иных господ хорошенько потереть, такое открывается, что мозг закипает. My own brain is troubled. Кстати, свою жизнь я окончил в Англии, в Лондоне, в 1939. Мне было 83, у меня был рак, и мои ткани расползались, буквально. Это была пытка для всех, для меня, для домашних, даже для моей собаки. Она выла от запаха, наверное. И тогда я попросил своего старого друга, тоже врача, оказать мне услугу. Он сделал мне укол, и я ушел в сон, вниз по узкой темной лестнице из детства. И там снова вспыхивали искры. Вспыхивали и гасли. Зигмунд Фрейд. Основоположник психоанализа. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.